Глава третья. Для начала позвольте поблагодарить вас за отличный сервис. Гость расплылся в сладкой улыбке. О, акула! Сверкает во все 32 клыка. О, спасибо! Управляющий тут же вцепился в протянутую ладонь и потряс ее. От такого важного гостя, как вы, слышать подобное вдвойне приятно. Ну что вы? Так он еще и кокетка? Вот уж не подумала бы. Знаете, мой номер отлично подготовлен. Вы можете мне сказать, кто позаботился об этом? Я в восторге и хотел бы сказать спасибо. А, так это вот как раз Катерина. Петр Петрович развернулся ко мне и даже подтолкнул меня вперед. Она отвечает за весь этаж. Очень ответственный и добросовестный администратор. Мне захотелось скривиться. На языке стало кисло, словно я от всей души куснула здоровенный лимон. И этот человек 5 минут назад выговаривал мне за рассеянность и несобранность? Ну-ну. Вот как? Что ж, спасибо вам, Катерина. Незнакомец приложил ладошку к груди. Вы действительно отличный сотрудник, как я понимаю. Петр Петрович, вам повезло. Да-с. Тот аж на пятках закачался от удовольствия. Я прищурилась. Весь этот фарс. К чему? Чего этот хмырь добивается? Цену себе набивает или что? Кстати, Петр Петрович, раз уж зашла речь о сотрудниках. Мышцастый Аполлон как будто сразу забыл обо мне и развернулся к управляющему. Вы же знаете, что наша встреча чрезвычайно важная. Безусловно. Я с тоской проследила глазами, как лифт, мигая лампочками этажей, проехал мимо нас. С удовольствием бы оставила этих двух медовых пряничков тут одних. Пусть и дальше друг другу пяточки лижут. А мне работать надо. Так уж получилось, что мой помощник, очень важный помощник, приболел перед поездкой. Ах, какая жалость. Надеюсь, ничего серьезного? Мне уже откровенно хотелось скривиться от их беседы. Кто-нибудь, помогите. Сейчас язык к зубам приклеится, как от советской ириски. Нет-нет, с ним все будет в порядке. Но я остался один, понимаете? Моя команда прилетит только через день, а бизнес такая вещь. Он не ждет. Да-да, я вас прекрасно понимаю, Максим Александрович. Интересно, а в уста сахарные они лобызаться когда начнут? Я закатила глаза к потолку. Помогите. Наглый Максим Александрович мой немой крик уловил. Улыбнулся уголками губ. Он что, мне сейчас только что подмигнул? Я моментально отвернулась. Этого еще не хватало. Нет уж, я сегодня же попрошу начальника, чтобы меня на этом этаже подменили. На больничный уйду. Но в поле зрения этого наглеца мне появляться точно нельзя. Хватило одного раза. Так вот, раз уж Катерина такой прекрасный сотрудник, то не уступите ли вы мне ее на несколько дней? В каком смысле? Не понял управляющий. Что? Что значит не уступите? Я ему что, ваза? Картина? Может, домкрат? Я даже рот раскрыла от его наглости. Захлопала глазами в изумлении. Но Петр Петрович обернулся на меня, словно искал поддержки. Катерина же специалист гостиничного бизнеса. Разве она может быть вам чем-то полезна? Позвольте, я объясню. Снисходительно ухмыльнулся гость. А мне захотелось зарычать. Так вот, что ты задумал, мерзавец. Не вышло сразу. Решил найти другой способ затащить меня к себе. Не выйдет. На данном этапе мне нужен... Он как будто задумался. Даже пальцами пощелкал в воздухе. Кто-то вроде секретаря. Звонки и встречи, сообщения. Понимаете? Я думаю, Катерина... Он весело глянул на мое злое лицо. Прекрасно с этим справится. Вы же сами говорите, что она отличный и добросовестный работник. А мне большего и не надо. Естественно, я оплачу все расходы отеля, которые он понесет за время ее отсутствия на рабочем месте. Петр Петрович тоже был ошарашен подобной просьбой. Видите ли, искать кого-то со стороны я не хочу. Да и доверия у меня не будет к этому человеку. А сотрудники Рояль Престиж уже в какой-то мере стали мне близки. Если бы этот гад так улыбался мне где-то на улице, я бы растаяла, честное слово. Это же ходячий секс в сиропе. Честное слово. Но я-то уже узнала все его грязные замыслы и соглашаться на этот абсурд не собиралась. Но мой начальник, судя по всему, думал совершенно иначе. «Да, вы абсолютно правы», — он важно покивал головой. «Доверять свои дела человеку со стороны неразумно. Что ж, если Катерина не против?» «Против!» — я почти взвизгнула. «Ведь она планирует получить повышение к концу месяца, и отличная работа с гостями ей будет только на руку». Испепеляя меня взглядом, управляющий надавил голосом. «То она может сразу же приступить к работе с вами, а с ее рабочим графиком мы что-нибудь придумаем». От возмущения я только молча хватала ртом воздух. «Нормально. Взял и просто отдал меня в распоряжение этого засранца». «Отлично». Максим, мать его, Александрович, откровенно забавлялся моим сердитым видом. «С вами приятно иметь дело, Петр Петрович». Мужчины еще раз пожали друг другу руки. «Катерина, жду вас в своем номере». Я смотрела в широченную спину и вспоминала. Исцарапанное в кровь лицо — это легкий, средний или тяжкий вред здоровью? Нет, наверное, все-таки средний. Может, и не посадят меня. «Катерина!» — зашипел начальник. Ухватил меня за руку, оттащил поближе к дверям лифта, чтобы нас точно нельзя было увидеть из коридора. «Катерина, что за вопли? Что за... Я против!» — сердито передразнил он меня. «Петр Петрович!» — возмутилась я. «Что, Петр Петрович? Ты знаешь, кто это?» «Нет». «А должна?» Тут же наставительно укорил меня. «Это Максим Баринов, крупнейший бизнесмен. Из Москвы и близкий друг нашего шефа. Так что имей в виду, ты должна сделать так, чтобы ему понравилось все. Все, понятно тебе? Или даже не надейся на повышение». Мне захотелось зареветь. «Несправедливо. Что значит все? Он же меня в койку затащить хотел. Мне с ним спать теперь, что ли?» Но Петрович даже слушать ничего не захотел. Просто приказал мне идти в президентский номер и уехал вниз на лифте. Ну, сейчас я этому засранцу все выскажу. Я фурией пролетела по коридору и рванула дверь номера. Она неожиданно легко поддалась, и я ввалилась внутрь. Прямо в объятия этого наглеца и хама. «Не смейте меня трогать! И вообще, что за цирк вы устроили? Какой секретарь? Зачем я вам?» Жадный синий взгляд заставил меня вспыхнуть. «Я, кажется, уже говорил. Зачем?»